Собирай свои инструменты, проговорил Эцио, и ничего не бойся. Глава 14. Держась малоиспользуемых лестниц и коридоров замка, Эцио незамеченным выбрался на крепостную стену. Дыхание облачками вырывалось из его рта. Он прошел по зубчатой стене, пока не увидел внизу деревню Масиафа, и присел в тени. Эцио знал, что иного пути покинуть замок, кроме как через хорошо охраняемые ворота, нет. Но Сосилу необходимо было спуститься, чтобы отыскать бритоголового капитана со шрамом на лице. Он полагал, что капитан где-то в деревне, руководит поисками сбежавшего ассасина. Тамплиеры должны обыскать деревню. Это объясняло их отсутствие в крепости. В любом случае, Эцио знал, что его следующая цель лежит за стенами Масиафа. Но сперва надо было выбраться из замка. Бросив один взгляд на деревню, Эцио увидел патрули тамплиеров, которые допрашивали жителей. Убедившись, что солнце находится позади, надежно скрывая его в своих ярких лучах, Эцио развязал сумку, вытащил парашют и развернул его так быстро и осторожно, как только смог. От этого зависела его жизнь. Расстояние было слишком велико, а спуск слишком опасен, даже для самого смелого и отчаянного прыжка веры. Парашют принял форму треугольной палатки или пирамиды. Он был сделан из крепкого шелка, который удерживали тонкие металлические подпорки. Эцио прикрепил к каждому из четырех углов парашюта по тросу, который в свою очередь закрепил на ремнях, а те застегнул на груди. Потом, замерев, оценил скорость и направление ветра, и дождавшись, пока внизу никого не останется, Эцио посмотрел вверх и бросился вниз со стены. Если бы у Эцио было время, чтобы насладиться волнующим чувством, которое приносит полет, он бы так и сделал, но ассасин был сосредоточен на управлении устройством. Подражая орлу, он внимательно следил за потоками воздуха и в конце концов смог приземлиться в 10 метрах от ближайшего здания. Быстро сложив парашют, Эцио пробрался в деревню. Тамплиеры донимали жителей. Солдаты принимались толкать и беспощадно избивать людей, если те показывали малейшие признаки неуверенности, если ответ их был нечетким или немгновенным. Эцио смешался с деревенскими жителями, слушая и наблюдая. Так он увидел, как тамплиеры стоят над скорчившимся на земле стариком, умоляющим о помощи. «Помогите мне, пожалуйста!» – тщетно просил он. Но никто не пришел к нему на помощь. «Говори, собака!» – закричал тамплиер. «Где он?» Чуть дальше два бандита избивали юношу. Даже когда тот стал просить их о пощаде. «Я не виновен!» – выкрикнул он, когда его повалили на землю. «Где он прячется?» – прорычал нападавший. Тамплиеры жестоко допрашивали не только мужчин. Эцио увидел, как два трусливых тамплиера повалили на землю женщину, в то время как третий грубо ударил ее по ногам, обрывая крик. Женщина скорчилась, жалобно умоляя их остановиться. «Я ничего не знаю. Пожалуйста, простите». «Приведите нам ассасина, и никто не причинит вам вреда», усмехнулся ее мучитель, низко наклонившись к ней. «Иначе...» Эцио с тяжелым сердцем смотрел на все это, не в силах помочь, заставляя себя сосредоточиться на поисках капитана. Он добрался до деревенских ворот как раз вовремя, чтобы увидеть, как объект его поисков забирается на запряженную лошадьми повозку. Капитан так спешил покинуть деревню, что сбросил кучера на землю. «Убирайся!» – проревел он. Схватив поводья, капитан посмотрел на свое войско. «Никто из вас не покинет деревню, пока ассасин не умрет», – прорычал он. «Всем ясно. Найдите его». Эцио понял, что он говорит по-гречески. До этого Эцио слышал в основном итальянскую и арабскую речь. Возможно, среди всех своих тамплиеров капитан был единственным византийцем, потомком тех, кто отправился в добровольное изгнание, когда Константинополь пал от меча султана Махмеда 65 лет тому назад. Эцио знал, что вскоре после того, как беглецы осели в Пелопоннесе, однако после того, как остров был захвачен османами, население византийцев сократилось в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Эцио открыто вышел вперед. Солдаты заметили его и занервничали. «Сир», — доложил самый смелый из них, — «похоже, он уже нас нашел». Вместо ответа капитан схватил кнут кучера и хлестнул лошадей, закричав: «Пошли, пошли!» Увидев это, Эцио сорвался на бег. Солдаты попытались ему помешать, но ассасин, обнажив саблю, торопливо пробился через их строй, прыгнув за быстро уезжающей повозкой. Эцио промахнулся, но уцепился за веревку, болтавшуюся позади повозки. На мгновение повозка замерла, а потом рванула вперед, потащив Эцио за собой. Превозмогая боль, Эцио принялся подтягиваться на веревке, и тут услышал за спиной грохот копыт. Несколько солдат оседлали лошадей и, обнажив мечи, бросились в погоню, стремясь подобраться к ассасину поближе и убить его. Они криками предупредили капитана о близкой опасности, и тот послал своих лошадей в неистовый галоп. Тем временем в погоню из деревни отправился другой, более легкий фургон. Он стремительно догонял повозку капитана. С грохотом волочась по земле, Эцио продолжал подтягиваться на веревке. Он уже был в 2 футах от задней двери фургона, когда к нему приблизились 2 всадника. Он втянул голову, ожидая удара. Но всадники слишком поспешили. Они были сосредоточены на цели, а не на дороге. Их лошади столкнулись боками буквально в нескольких дюймах от Эцио и упали в пыль, бешено ржа. Им вторили проклятия всадников, изо всех сил напрягая ноющие руки. Эцио сделал последнее усилие и, тяжело дыша, рывком заставил себя уцепиться за фургон. Тут он на мгновение неподвижно замер, ожидая, пока пройдет головокружение, и переводя дыхание. Тем временем второй фургон поравнялся с первым. И капитан отчаянно жестикулировал своему человеку, приказывая подвести повозку поближе. Когда тот сделал, что было велено, капитан перескочил с своего фургона на соседний и столкнул кучера. С глухим криком тот упал с повозки и ударился о скалу. Его тело с грохотом отлетело в сторону и замерло неподвижно. Голова была свернута под неестественным углом. Схватив поводья, капитан погнал лошадей вперед. В свою очередь Эцио перебрался в переднюю часть фургона и сумел дотянуться до поводьев. Мышцы на руках протестующе заныли, когда ассасин подтянул поводья, заставляя лошадей подчиниться. Обе его лошади хрипели, из пасти шла пена, а взгляды были дикими. В уголках их ртов виднелась кровь. Но они продолжали скакать, и Эцио стал настигать капитана. Тот направил свой фургон к полуразрушенной древней арке, возвышавшейся над дорогой. Ему удалось так задеть фургоном один из кирпичных столбов, что каменная кладка обрушилась прямо на следовавшего по пятам Эцио. Ассасин натянул вожжи, заставляя лошадей увернуться в самый последний момент. Его фургон подскочил на выбоине и отлетел к обрыву. Эцио изо всех сил постарался направить лошадей в другую сторону, выехать на нормальную дорогу. Копыта поднимали в воздух пыль и мелкие камни, летевшие в лицо Эцио. И ассасину пришлось зажмуриться, чтобы защитить глаза и сосредоточиться на цели. «Отправляйся в ад! Черт бы тебя побрал!» – закричал капитан через плечо. Эцио увидел, что в задней части первого фургона расположились солдаты, уже готовившиеся бросить в него бомбы. Двигаясь зигзагами, чтобы избежать попаданий и взрывов, рванувших по обе стороны, Эцио прилагал все усилия, чтобы сохранить контроль над перепуганными лошадьми, готовящимися удариться в панику. К счастью, ни одна бомба не достигла цели. Капитан сменил тактику. Он замедлился, давая Эцио поравняться с собою, так резко, что ассасин не сумел ничего предпринять в ответ. Капитан заставил своих лошадей резко свернуть, отчего его фургон с грохотом врезался в фургон Эцио. Эцио увидел белки полубезумных глаз капитана и шрам на его бледном напряженном лице. «Сдохни, ублюдок!» – прокричал капитан и посмотрел вперед. Эцио проследил за его взглядом и увидел впереди сторожевую башню, а позади нее другую деревню. Она была больше, чем у Масиафа, и куда лучше укреплена, оплот тамплиеров. Капитан снова хлестнул лошадей, заставляя их ускориться. И когда ему это удалось, торжествующе вскрикнул. Его люди бросились 2 бомбы. В этот раз одна из них взорвалась под левым задним колесом фургона Эцио. Взрыв подбросил повозку в воздух. Эцио сбросило с фургона. Лошади жалобно заржали, словно банши, и побежали в лес, волоча за собой остатки разрушенного фургона. Справа от дороги был обрыв. и Эцио рухнул на 20 футов вниз, где колючие кусты смягчили его падение и скрыли от чужих глаз. Он лежал ничком, рассматривая серую землю перед своим лицом. Не в состоянии ни двигаться, ни думать. Эцио чувствовал, что все кости в его теле переломаны. Он закрыл глаза и стал ждать конца. Глава 15. Пока Эцио лежал в забытии, он слышал далекие голоса. Ему показалось, что он снова увидел юношу в белом, того, которого видел во время засады и позже на импровизированном эшафоте. Но Эцио не был уверен, что это действительно был он. Тот, кто не помогал ему и не мешал, но, казалось, был на его стороне. К нему приходили и уходили и иные призраки прошлого. Давно умершие братья, Федерико и Петруччо, Клаудия, родители. Еще он видел красивое и жестокое лицо той, которую не хотел бы даже вспоминать, Катерины Сфорца. Видения рассеялись, но голоса остались, став громче. А вместе с голосами вернулись и иные чувства. Эцио ощущал песок на зубах и обонял запах земли, на которой лежал щекой. А еще вернулась боль. Эцио подумал, что уже никогда не сможет двигаться. Голоса были нечеткими и доносились откуда-то сверху. Эцио представил себе, как тамплиеры лежат на самом краю невысокой скалы, откуда он упал. Но потом он понял, что они его не видят. Густые заросли кустарника надежно скрывали его. Эцио дождался, когда голоса удалятся и наступит тишина. На пробу согнув пальцы на руках и ногах, а потом сами руки и ноги, после чего с наслаждением выплюнул песок. Похоже, ничего не было сломано. Медленно морщась от боли, он выполз из кустов и стал потом осторожно, стараясь держаться в тени, выбрался обратно на дорогу. И как раз вовремя. Эцио увидел, как в паре сотен ярдов от него капитан тамплиеров проходит через укрепленные ворота деревни. Эцио перебрался на другую сторону дороги, где росли кусты, которые могли его скрыть, отряхнулся и пошел к деревне. Казалось, каждый мускул в его теле протестовал против этого. «Раньше было намного легче», – печально пробормотал он, заставляя себя двигаться вперед. Обогнув стену, он наконец нашел подходящее место, где мог перебраться через нее. Заглянув через парапет, Эцио убедился, что его не видит, подтянулся и перебрался в деревню. Он оказался на скотном дворе. Если не считать пары телочек, которые шарахнулись в сторону, глядя на непрошенного гостя, здесь никого не было. Эцио выждал минуту, на тот случай, если поблизости были собаки, вышел через калитку и, ориентируясь на громкие голоса, направился по заброшенной деревне, в сторону, откуда они доносились. У деревенской площадки он увидел капитана и скрылся за сараем. Капитан стоял наверху невысокой башни, располагавшейся в углу площади, и отчитывал двух несчастных офицеров. Кроме них на площади молча стояли жители деревни. Слова капитана перемежались равномерными всплесками со стороны водяного колеса на другой стороне площади, крутящегося течением речки, бегущей через всю деревню. «Похоже, только я здесь умею обращаться с лошадью», — сказал капитан. «Пока мы не убедимся, что на этот раз он действительно мертв, я приказываю ни на мгновение не ослаблять охрану. Вы меня поняли?» «Да, сэр», — угрюмо отозвались люди. «Сколько еще раз вы будете пытаться его убить?» Сердито продолжал капитан. «Слушайте меня внимательно. Если через час вы не бросите его голову к моим ногам, вы займете его место». Капитан замолчал и, повернувшись, посмотрел на дорогу, отлично видимую с его наблюдательного пункта. Эцио заметил, что капитан нервничает, и уже начал возиться с рычагом своего арбалета. Эцио смешался с толпой жителей, внимающих капитану. Это было несложно, учитывая его состояние и внешний вид. Но толпа постепенно стала расходиться, возвращаясь к работе. Общее настроение было нервозным, и когда мужчина, шедший впереди Эцио, внезапно споткнулся, невольно толкнув идущего рядом, тот раздраженно повернулся к нему и огрызнулся. «Эй, убирайся, быстро!» Этот возглас нарушил тишину. Капитан оглядел толпу и встретился взглядом с Эцио. «Ты!» – закричал он, поднял заряженный арбалет и выстрелил. Эцио ловко увернулся. Болт пролетел мимо, попав в стоящего рядом мужчину. Тот вскрикнул от боли, хватаясь за свободный конец болта. Пока капитан перезаряжал оружие, Эцио бросился в укрытие. «Ты не уйдешь отсюда живым!» – заорал капитан, выстрелив во второй раз. Болт вонзился в косяк двери, не причинив вреда спрятавшемуся Эцио. Пока что ему везло, и ему было нужно двигаться как можно скорее. Еще два болта пролетели мимо. «Бежать больше некуда!» – крикнул ему капитан. «Иди сюда! Сразись со мной лицом к лицу, трусливый пес!» Он снова выстрелил. Эцио вздохнул, подпрыгнул, цепляясь за притолку другой двери, и раскачался так, чтобы запрыгнуть на плоскую глиняную крышу. Оказавшись там, он побежал на другую сторону, а мимо его уха просветили еще два болта. «Стой и прими смерть», — приказал капитан. «Твое время пришло, смирись с этим, вернись и встреться со своей смертью». Эцио увидел солдат, бегущих, чтобы отрезать ему путь к отступлению. Им пришлось покинуть капитана, оставив того в компании двух офицеров и пустого колчана болтов. Деревенские жители давно разбежались. Эцио пригнулся над низкой стеной, окружавшей крышу. Стащил со спины сумку с вещами, достал оттуда пистолет и закрепил его на правой руке. «Почему ты не ушел?» – громко спросил капитан, обнаживший свой меч. Эцио поднялся. «Я никогда не научусь отступать», – отозвался он. И вскидывая пистолет. Мгновение капитан смотрел на поднятое оружие со страхом и паникой, а потом закричал своим офицерам: «Прочь с моей дороги!» Оттолкнул их и спрыгнул с башни на землю. Эцио выстрелил, когда капитан был еще в полете. Пуля прошила тому левую ногу. С криком боли капитан упал вниз, ударившись головой о камень, и свернулся на земле. Офицеры бежали. Эцио пересек опустевшую площадь. Солдаты не вернулись. Либо страх перед Эцио убедил их в том, что ассасин действительно сверхъестественный монстр, либо их преданность капитану была вовсе не такой уж сильной. Стояла тишина, нарушаемая лишь мерным стуком водяного колеса и мучительными стонами капитана. Когда Эцио приблизился, капитан встретился с ним взглядом. «Черт», — пробормотал он, — «чего ты ждешь? Давай, убей меня! У тебя есть кое-что, что нужно мне». Спокойно ответил Эцио, перезаряжая пистолет так, чтобы оба ствола были готовы выстрелить. Капитан посмотрел на оружие. «Похоже, старый пес еще не растерял хватку», – процедил он сквозь стиснутые зубы. «Кровь текла из раны на ноге и на левом виске. Твоя книга. Где она?» Капитан коварно прищурился. «Ты про старый журнал Никола Пола? Ты знаешь о нем? Ты меня удивил, ассасин!» «Я полон сюрпризов», — ответил Эцио. «Отдай его». Понимая, что помощи ждать неоткуда, капитан с булькающим звуком достал из кармана куртки старую книгу в кожаном переплете. Примерно 12 на 6 дюймов. Руки у него дрожали, и капитан выронил книгу на землю. Капитан попробовал рассмеяться, но смех оборвало бульканем в горле. «Бери», — проговорил он, — «мы уже изучили все ее секреты. И нашли первые из пяти ключей. Когда мы закончим, великий храм и вся сила, что хранится в нем, будут нашими». Эцио с жалостью посмотрел на него. «Ты ошибаешься, солдат. Под Масиафом нет древнего храма. Только библиотека, полная мудрости». Капитан вернул ему взгляд. «Твой предок Альтаир 60 лет владел яблоком Эдемом, Эцио. И он обрел куда больше, чем просто мудрость. Он узнал все». Эцио быстро обдумал его слова. Он знал, что яблоко надежно спрятано в церковном склепе в Риме. Они с Макиавелли сами это видели. Но воспоминание оборвало резкий стон боли. Пока капитан говорил с ним, кровь безостановочно текла из его ран. Теперь мужчина был смертельно бледен. Наконец его лицо расслабилось. Он опустился на спину и в последний раз выдохнул. Эцио мгновение смотрел на него. «Ты был настоящим ублюдком», — вздохнул он. «Но в любом случае, покойся с миром». Он наклонился и осторожно закрыл глаза капитана рукой. Водяное колесо продолжало мерно стучать, и это был единственный звук на площади. Эцио поднял книгу и повертел в руках. На обложке он увидел тисненный символ, с которого давно слезла позолота, эмблем братства ассасинов. Слабо улыбнувшись, Эцио открыл книгу и на титульном листе прочитал: «Тайный крестовый поход. Никола Пола». Масиаф. Июнь 1257 года. Константинополь. Январь 1258 года. Эцио медленно вздохнул. Константинополь, подумал он. Ну, конечно же. Глава 16. Дул свежий ветерок. Эцио оторвал взгляд от дневника Никола Пола, лежавшего у него на коленях. Ассасин сидел под навесом на юте Большой Багалы, которая прорезала чистые голубые воды Белого моря. Паруса и кливер наполняли попутный ветер. Путешествие привело его из Латаки, что на побережье Сирии, на Кипр. Следующим пунктом назначения оказался Родос, где его внимание привлек новый пассажир, привлекательная женщина лет 30 в зеленом платье, выгодно подчеркивающим цвет ее медно-золотых волос. Оттуда они поплыли через север до Деканеса к Дарданеллам и, наконец, по Мраморному морю. Путешествие подходило к концу. Пока моряки окликали друг друга, пассажиры стояли вдоль левого борта, смотря на сияющий в ярком солнечном свете великий город Константинополь в мире от корабля. Эцио пытался сравнить увиденное с картой города, который купил в сирийском порту еще до посадки. Рядом с ним стоял хорошо одетый юноша, Осман. Возможно, он и был еще молод, но отлично ориентировался в городе. Эцио не очень хорошо знал парня. Молодой человек делал измерения с помощью астролябии и записывал результаты в тетрадь с переплетом из слоновой кости, которая висела у него на поясе на шелковом шнуре. «А это что?» – спросил Эцио, указывая. Он хотел как можно больше узнать о городе до высадки. Новости о его побеге от тамплиеров в Масиафе вскоре достигнут этих мест. Поэтому ему нужно было действовать быстро. «Это квартал Баязид. Тут высокую мечеть построили около 5 лет назад, султан. А за ней можно увидеть крыши большого базара». «Ясно», – кивнул Эцио, щурясь на солнце, чтобы разглядеть то, о чем они говорили. Он хотел было, чтобы Леонардо сделал инструмент, о котором частенько говорил, что-то вроде трубки с линзами, которая помогала смотреть на значительном расстоянии. «Следи за своим кошельком, когда пойдете на базар», – поделился юношем. «Так обычно собирается всякий сброд, как и в любом базаре». «Эвет», – улыбнулся молодой человек. «А с другой стороны, там, где башни, имперский квартал. Серый купол – это старый собор Святой Софии. Сейчас, конечно, это мечеть. А видите низкое длинное желтое здание за ним? Разумеется, оно там не одно такое, с двумя приземистыми куполами и шпилем. Это Топкапи, Сарая, одна из первых зданий, которые мы воздвигали после завоевания. И оно все еще не достроено». «А султан Баязид сейчас там?» Лицо молодого человека немного потемнело. «Должно быть, но нет. Сейчас его там нет. Я должен его посетить. Сперва вам стоит убедиться, что у вас есть приглашение». Ветер стих, и паруса заколебались. Моряки свернули кливер. Шкипер немного развернул корабль, так что город раскрылся с новой стороны. «Вон там, видите ту мечеть?» — продолжил юноша, словно желая вести разговор в сторону от дворца Талкати. «Это Фатих Камии, первое, что построил султан Мехмед, чтобы отпраздновать свою победу над византийцами. Конечно, их к тому времени осталось мало. Их империя была уже давно мертва. Но он хотел, чтобы его мечеть превзошла собор Святой Софии. Вон, видите, ему это почти удалось». «Даже не хочу их сравнивать», — дипломатично отозвался Эцио, рассматривая великолепное здание. «Мехмед был уязвлен», — продолжал юноша. «Говорят, в качестве наказания он отрезал архитектору руку. Конечно, это всего лишь легенда. Синал был слишком хорошим архитектором, чтобы Мехмед стал его так наказывать». «Ты сказал, султана нет во дворце», — мягко напомнил Эцио. «Баязида? Нет». Юноша вновь заволновался. «Султан — великий человек, хотя огонь его юности давно сменился тягой к тишине и благочестию. Увы, он не в ладах с одним из своих сыновей, Селимом. Между ними идет война, который не утихает уже много лет». Бугала проплыла между южной стены города и свернула на север, в Босфор. Вскоре по левому борту появилась широкая морская бухта. Корабль направился в нее через мощную цепь, что перегораживала вход в гавань. Сейчас она была опущена под воду, но могла быть поднята, чтобы закрыть гавань во время войны или чрезвычайной ситуации. Цепь используется еще со времен завоевания, пояснил юноша. Однако даже она не остановила Мехмеда. Да, полезная мера безопасности, ответил Эцио. Мы называем ее Налис, сказал молодой человек. Золотой рог. На северной стороне Галатская башня. Ваши соотечественники из Генуи построили ее около 150 лет назад. Кстати, они назвали ее Башней Христа. Следовало ожидать, верно? А вы сами из Генуи? Нет, я флорентиец. Что ж, ничего не поделаешь. Это хороший город. Я не очень хорошо знаком с вашей частью мира, хотя многие из ваших соотечественников до сих пор живут здесь. Итальянцы жили здесь веками. Знаменитый Марко Поло и его отец Никола торговал здесь более 200 лет назад вместе со своим братом. Молодой человек улыбнулся, наблюдая за лицом Эцио, а потом снова посмотрел на Галатскую башню. Вы должны непременно взобраться наверх. Стражу можно уговорить. Оттуда самый захватывающий вид на город. Это полезная информация. Юноша посмотрел на него. Наверное, вы слышали о другом своем знаменитом земляке, который, надеюсь, еще жив, о Леонардо да Винчи. Кое-что припоминаю. Меньше чем 10 лет назад да Винчи Бей попросил у султана разрешения построить через рог мост. Эцио улыбнулся, вспомнив, что однажды Леонардо мимоходом говорил ему об этом, и мог представить себе энтузиазм друга, который овладел им. «И что?» – спросил он. «Что-то я не вижу здесь моста». Юноша развел руками. «Мне рассказывали, что дизайн был красив. Но, к несчастью, проект не был осуществлен. В конце концов, султан решил, что проект слишком амбициозен». «Я не удивлен», – по большей части саму себе ответил Эцио и указал на другую башню. «А это что, маяк?» Молодой человек проследил за его взглядом к небольшому островку прямо по курсу. Да, очень старый, и он больше 11 веков. Его называют Кизкулеси. Вы понимаете по-турецки? Не очень. Тогда я буду переводить. По-вашему, это означает «девичья башня». Так ее назвали после того, как дочь султана умерла от укуса змеи. А почему она жила на маяке? Юноша улыбнулся. Чтоб никогда не встречаться со змеями, ответил он. Смотрите, это акведук Валента. Видите двойной ряд арок? Его, наверное, построили еще римляне. Когда я был ребенком, то любил взбираться на него. Это вполне реально. Похоже, вы хотите сами попробовать. Эцио улыбнулся. Кто знает? Юноша открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Когда он снова посмотрел на Эцио, выражение на его лице было мягким. Эцио точно знал, о чем он думает. Этот старик пытается сбежать от своих лет. «Откуда ты плывешь?» – спросил Эцио. Юноша успокоился. «Из Святой Земли», – отозвался он. «Нашей Святой Земли. Из Мекки и Медины. Каждый добрый мусульманин должен хоть раз в жизни совершить эту поездку. Ты решил покончить с этим пораньше. Можно сказать и так». Они в молчании смотрели, как мимо проплывает город, и корабль приближается к месту стоянки. «В Европе нет второго такого города», – сказал Эцио. «Вообще-то эта сторона находится в Европе», – ответил молодой человек. «А вон та, он указал на восток через пролив Босфор, та сторона в Азии. Есть границы, которые даже турки переместить не в силах», – заметил Эцио. «Да, но их мало», – быстро ответил юноша. И Эцио подумал, что он пытается защитить свой народ. Юноша решил сменить тему. «Вы сказали, что вы итальянец из Флоренции», – сказал он. «Но по вашей одежде такого не скажешь. Простите меня, но вы выглядите так, словно носите ее очень давно. Вы долго путешествовали?» «Да, очень долго. Я уехал из Рима 12 месяцев назад в поисках вдохновения. А поиски привели меня сюда». Юноша посмотрел на книгу в руках Эцио, но ничего не сказал. Эцио и сам не хотел раскрывать ничего из своих планов. Он облокотился на поручни и стал смотреть на городские стены, на другие суда из всех стран мира, что толпились у причалов, мимо которых медленно проплывала их бегала. Когда я был ребенком, отец рассказывал мне историю о падении Константинополя. Наконец нарушил молчание Эцио. Это случилось за 6 лет до моего рождения. Молодой человек бережно убрал астролябию в кожаный футляр на ремне, перекинутый через его плечо. «Мы называем город Константиния»,